Покаяние, если вы помните, я уже рассказывал, пакус — это древнегреческое слово, которое переводится как перерождение, то есть изменение. Пакус — покаялся человек, человек, который покаялся, это означает человек, который изменился. Он не то, что просто высказал кому-то что-то, он изменился. Суть в том, что мы выплеснули кому-то, вы рассказали, что у нас проблемы какие, вот просто честно рассказали кому-то, вот, тот, кто должен быть священником, монахом. И суть-то в том, что этот монах, выслушав, он может взять часть какой-то определенной реакции на себя. И мы просто говорим, что все, мы больше никогда этого делать не будем. Это называется пакус, то есть переродиться, измениться. Но сейчас в современном обществе слово покаяние звучит очень, так сказать, примитивно и смешно. Покаяться — это значит кому-то рассказать, что ты натворил. И все. И не измениться. И потом тебе говорят, ну все, ладно, ты покаялся, давай иди. И человек возвращается к старой деятельности. Когда его спрашивают, зачем ты? А он говорит, ну я что, покаялся? Можно дальше продолжить. Это на самом деле просто глубокое заблуждение. Покаяние только тогда является покаянием, когда человек не возвращается к старой деятельности. Это значит покаяться. Поэтому говорится, что тот, кто не покаялся, он не может двигаться. То есть, если человек не изменился, то что значит изменился? Он внешне не меняется, он просто дает слово сам себе, дает слово Богу там, или какому-то представителю Бога, что все, я больше к старому не возвращаюсь. Я обещаю вам. И тот, кому он обещает, он понимает, что человеку сразу очень сложно отказаться от старых привычек. Но это покаяние, перерождение — это тоже целый процесс. Кому-то нужно секунду, чтобы измениться. Кому-то нужен какой-то процесс. Как вот Прупада говорит, как молоко, оно же не сразу сворачивается. Нужно там 2-3 дня, чтобы оно подкислилось сначала. Потом, кстати, еще раз. И мы видим, что так в мире ничего так сразу не получается. Все, так сказать, идет. Даже огонь разжигается постепенно. Вы много дров ложите, раз, там, сначала здесь, потом так дальше. Но вы его зажгли. Поэтому мы читаем эту мантру. Омагьянки миран хасья генан джана шалакая. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму, непроглядную тьму века Кали. И я наконец-то увидел вещи такими, какие они есть на самом деле. То есть этот огонь, он постепенно освещает нам какую-то территорию. И мы пользуемся этим огнем духовного учителя, он нам дает этот огонь знания, и мы разжигаем этот. И в этом огне этот огонь знания и сжигает, и Кришна говорит, как огонь сжигает дрова, так и это знание сжигает последствия всех греховных поступков. То есть самое главное, чтобы человек принял этот огонек, хотя бы эту спичку. Каждый не может принять сразу весь костер. У нас там много, так сказать, своих еще проблем. Но важно, чтобы мы подожгли это. И постепенно этот огонь разгорается, мы его поддержим, не даем ему загаснуть. В первые годы важно очень не дать загаснуть этому огню. И тоже, с другой стороны, не надо ему препятствовать. А то люди, так сказать, те дрова, так сказать, не протирают мокрой тряпкой, чтобы долго горело, так сказать. Нет, лучше, так сказать, защитить этот огонь, чтобы он разжегся. И тогда он сожжет все эти греховные поступки. Это надо сделать. И в этом проявляется покаяние, что человек берет этот огонь и поджигает. Помните, я рассказывал, иногда люди такие, у них странные представления, говорят, не, это невозможно, я вот послушал, что какие стандарты, это невозможно. На самом деле все возможно, просто человек уже давно к этому не прибегал. Все возможно. Человек просто давно к этому не прибегал. Многие жизни он уже давно отошел от духовной жизни и забыл это в памяти. Уже так, кстати, еле-еле там, кстати, брежет какая-то надежда. Есть эта история, как один святой спрашивает у своего ученика, чем монах отличается от мирянина, помните? Кто помнит? Чем монах отличается от мирянина? Я знаю, что ты знаешь. Да, вот хорошо, что ты запомнил. И тот человек сказал, вот мирянин, он там такой грешный, там, а монах, вот он там ходит в монашеской одежде, у него там лысина. Он ходит, Писание всем рассказывает, такой умный, молится все время. Он сказал, нет, ибо ты не понял, что такое монах. Монах – это тот, кто каждый день падает, но каждый день встает. Каждый день он падает и каждый день поднимается. И с каждым днем он падает все меньше и меньше, и все дольше стоит и стоит. И постепенно наступает день, когда он не падает вообще. Мирянин же – это тот, кто упал и даже не пытается подняться. Поэтому он сказал, гнусно быть мирянином. Гнусно быть мирянином. Надо быть монахом. Только так можно им стать. И суть не в том, что кто-то подскользнулся и упал. Суть в том, что он не смирился с тем. Он не хочет быть в таком состоянии. Это делает человека человеком настоящим, а не каким-то гнусным мирянином, который только ходит и всем рассказывает, что это невозможно. У меня плохая карма, у меня нет качеств, у меня там мама, папа, семья, дочка. Куча препятствий находится. Это мирянин. Монах говорит, несмотря ни на какие препятствия, я буду. Это монах. Прабхупада говорил, это человек. Потому что каждый человек монах на самом деле. Каждый. Но мирянин это народхама. Тот, кто как животное. Тот, кто как животное. Народхама называется. Низший среди людей. Поэтому Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, а кто самый грешный из всех грешников? Демоны. Они самые грешные из всех грешников. И вот сегодня мы читаем, как раз этот стих попался. Здесь это. И Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный, он не говорит Арджуне, он говорит Арджуне о том, как сильно это знание. Он говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентного знания, ты успешно переправишься через океан рождения и смерти. Только нужно воспользоваться трансцендентным знанием, не каким-то знанием в гунах материальной природы. Существует очень много религий, мы видим, всяких учений там и всего остального. Но никто не знает, в чем преимущество. Поэтому люди думают, вот мы там адвентисты седьмого дня, тоже хорошие мужики, и тетки хорошие там тоже. Такие тетки бравы, мужики такие бравы. Так мягко говорят, так все накормят, напоят, чай дадут. О, браво, тоже мужики. А другие говорят, да ну, это что? А вот эти свидетели Иеговы, тоже бравые свидетели. Все время свидетели. Кто свидетели? Мои свидетели. Тоже бравые мужики. Православные бравые мужики и тетки, так сказать, там, католики тоже бравые. И мы меряем их, так сказать, колодезной лягушкой, своим колодцем, что бравые, потому что они, так сказать, бравые. Что ты имеешь в виду, что бравые, что они? В чем бравость-то ты? Ну, хорошие мужики, не орут, ничего. Это что, критерий, что ли? Хороший мужик, Прабхупада говорил, хороший мужик это не критерий. Вообще, хороший человек, вот мы говорим, он хороший человек, не пьет, не курит. У всех представляют, что если не пьет, не курит, значит хороший. Да я знаю, наоборот, куча подлецов, кстати, не пьют и не курят. И знаю хороших мужиков, на самом деле, которые и курят, и пьют. Это не критерий, что ли? Это какие-то рамки обусловленного сознания, то есть какое-то невежество простреливается, поэтому человек определяет. Как люди говорят, ох, раньше жили так счастливо, водка была дешевая, колбасы было завались. Это разве жизнь? Это разве критерий? У людей не было знания, они говорят, вот то время, когда не было знания, было счастливое. Мы, слава Богу, не знали про инкарнацию, не знали про карму и жили счастливо. Это же такая иллюзия. Вот здесь говорится, что так они в иллюзии пребывают, обманутые невежеством. Они живут этими ценностями, даже не зная, что все мимо них проходит. Все же работает. Все работает. Все существует. Электрические волны есть? Мы их не видим, а они есть. Они действуют. Значит, в этом мире есть какие-то законы, которые мы не видим, но они действуют. И мы говорим, вот, ну, у буддистов понятно, у них карма. А у христиан что, кармы нету? Не, у нас нету, мы в Писаниях. Но я к попу ходил, говорит, нету никакой кармы. Это так примерно, как к попу прийти и сказать, радиоволны есть, попу говорит. Нет, в христианстве радиоволн нету. А понос есть в христианстве? Поноса тоже нету. А старость? Нет, старость тоже у буддистов только. У них это самсара, и они все, это круговорот рождения и смерти только у буддистов. Они его называют самсара, вот пусть сам и сарит. Это закон. И никто, хоть ты кто, хоть буддист, хоть материалист, марксист, ленинист, ну хоть ты кто. Хоть даже ты животное, ты под влиянием этих законов. И надо знать эти законы. Иначе ты что-то ошибешься, авария какая-то будет. Если ты действуешь не по правилам, будет авария. Будет подходить какой-то человек, говорит, здрасте, заплатите штраф. И будет с вас снимать штраф. Почему? А вот видите, кирпич. Вот он вам на голову падает, плати деньги. Ты начинаешь возмущаться, как же так, правила, все. Правила. Если мы действуем не по правилам, нас все время штрафуют, ограничивают нашу свободу. Смотрите, ребенок. Вот дети у кого-нибудь есть. Любимые дети. Сын своего отца, так сказать, все, единородный, так сказать. Сидит на облаке отец и смотрит, ищет своего единородного сына, распяленного где-то там. Такой странный отец, ему такой старый, на облаке сидит почему-то у них. Такой бог на облаке сидит, старый был. Я вот никак не пойму, если везде говорится, что там, кстати, жизнь вечная, там нету рождения, старости и болезни, почему бог старый? Это первая моя философская проблема христианская. Почему у них Бог старый? Почему он с бородой, если там нету старости? Но никто не задумывается. Никто, ни один человек не задумывается. Почему Бог в христианстве прямо нарисован в церкви? Такой старый, здоровый мужик. И молния у него выскакивает. Ну что, почему он постарел? Почему у него тело такое старое? Или, они говорят, он так вот, ну, специально перед нами представляет. А какой он на самом деле? Не знаю. Там отсутствует. Поэтому ведическая литература, единственная ведическая литература, описывает знание полное. Мы не обращаемся к этим религиям не потому, что они плохи или хороши. Мы выбираем лучшее. Если человеку предоставляют Запорожец и Мерседес, и все это дают бесплатно, и говорят, вот как ты, посмотрим ты, насколько разумен. Период. Или Мерседес, или Запорожец. И он говорит, сейчас я подумаю. Все, вы уже понимаете, кто это. Вы ему предлагаете это бесплатно, он говорит, сейчас я подумаю. Ну вы думаете, ну хоть по крайней мере он думать умеет. Тоже все-таки не потерян. Вы говорите, ну думай, а сколько надо? Он говорит, ну что я сразу так прямо. Что я так сразу это приму-то? А кто вас знает? А вдруг это не Мерседес? Что-то я не понял. В смысле, вот он же стоит, пожалуйста. Вот сядь, заведи прокат. Ну кто вас знает, что... Подожди, ты что-то опять не понял. Подожди, ну ты можешь... Вот он стоит, ты что, не понял? Мы тебе бесплатно предоставили, или Запорожец, или Мерседес. Давай выбирай. Вот садись, проверь, все, вот документы, на, все, пользуйся. И ничего, даже может, когда будет что-то ломаться, мы тебе будем бесплатно делать. Что-то странно. Вот, то есть мнительный, как вот, знаете, говорят, ой, мнительный ты, Федор. То есть нет, но он что-то... И потом он говорит... Мерседес иностранная, будет нам, иностранцы тут. Подожди, мужик, ты что? При чем здесь иностранцы? Тебе дают машину лучшую. Что я буду на иностранную? Я тут наш, русский, православный. Ну и что, что такое Мерседес? Я Мерседес, я его, вернее, этот, Запорожец выбираю. Вы сразу видите, что почему человек выбрал Запорожец? Это же не разум. Он просто тупой. У него есть какие-то обусловленности. Почему? Он говорит, Мерседес это зарубежный, не надо нам зарубежного. Пусть тупость, но наша. Российская. Не нужна нам американская, так сказать. Продвинутость нам нужна русская тупость. То есть это и есть тупость. Когда кто-то не может выбрать между хорошим, Прабхупада пишет. Что такое брахманическое качество? Это когда вы умеете выбрать, отличить хорошее от плохого. Это и есть брахманическое качество. Если кто-то может на самом деле, что тут думать-то? Ну, мы можем усомниться, что на самом ли деле это так. То есть, ну вы правда мне его отдаете? Ну понятно дураку, что надо выбрать это. Тогда понятно, что человек, он просто не верит нам, что мы даем, так сказать, ему просто это. Он говорит, что, серьезно, просто отдаете? Конечно, любой дурак понимает, что Мерседес лучше. Давай возьму, поезжу. Зачем мне Запорожец? Так и между этими всеми формами деятельности существует различие. Существует различие в качестве. В Бхагавад-гите есть такая глава. Даже вера человека зависит от гун материальной природы. Благость, невежество и страсть. Человек в гуне невежества поклоняется духам и предкам. Вот духам. Вот они там брызгают все это, водку, это все папироски ставят, там монетки бросают. Они боятся духов. Это невежество. У них вся религия невежества. Знаете, здесь Бурятия. Везде все в веревочках, все в этих вязочках. Я сам в свое время завязывал вязочки, проезжали мимо на машине, останавливались, там брызгали, что-то там все делали. Мы кормили их, так сказать. Это называется невежество на самом деле. Предки. Вот там все на кладбище ходит, все это там поправляет оградку, там туда-сюда. Там уже нету живого существа. Все. Его нету уже давно, оно уже через 4 месяца наверняка переродилось, уже здесь рядом ходит. А мы, так сказать, ходим оградку, так сказать, мы по пиджаку это называется. То есть оплакиваем пиджак. Представьте, вот это одежда. Вот как человек сменяет старые одежды на новые, так сказать, точно так же душа меняет одно тело, состарившееся на новое. Ну, представьте, вы пиджак. Берете пиджак, гроб заказываете, ложите пиджак, там все, кто был связан с этим пиджаком, они приходят, вы оркестр заказываете. Смешно, да? Пиджак и оркестр. И вы плачете еще при этом. Несете пиджак, одежду несете и плачете. Ботинки там, плащ, все, шляпа. И вы оплакиваете этот пиджак. Это называется невежество. Поклоняться духам и предкам. Те, кто в страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Это страсть. Что значит великим личностям? Вот там Ленин, Гитлер, там, ну кому угодно там поклоняемся. Махатма Ганди, там, какая разница кто? Великая личность. Вот мы его поставили, так сказать. Чем он велик? Он не связан с Богом, он просто велик. демоны. В Пуранах очень много есть описаний всяких личностей, которые нам известны, по нашей русской даже истории. Один из них, Прупада описывает, один из них обозначен, Гитлер, который придет, так сказать, и будет пользоваться этим знанием, так сказать, и все в итоге так, испортит. Демон. Один из демонов. О нем было предсказано еще так сказать, задолго, за многие тысячелетия. Уже было, так сказать, информация, что в Кали-Югу будет такой один демонюка. Почему о нем говорилось? Потому что он использовал? Да, истинные арийцы. Арийцы — это как раз те, кто следует ведической традиции. Ария — это тот, кто строго следует ведической традиции. И там, почему именно его-то предсказывали, а всех остальных не предсказали? Потому что именно он будет использовать это знание. Впрочем, говорится, что он развернет символ вечности в обратном направлении. Это свастика. Повернет лучи в обратную сторону. Это разрушение. То есть демон, который использует, так сказать, все на разрушение. Итак, это гуна страсти. Гуна благости, поклонение полубогам. И те, кто в более чистой мирской благости, мирской еще благости, они начинают поклоняться единому Богу. Единому Богу. То есть монотеистические религиозные системы принимают. И Кришна говорит, глупцы они поклоняются полубогам, поскольку имеют материальные желания. Хотя они в гуне благости, они поклоняются там полубогам. И есть также люди, поклоняющиеся в соответствии с определенными желаниями, мирскими желаниями. Мирскими желаниями. И они тоже относятся к разной категории живых существ. И ведическая литература описывает 5 уровней сознания. 5 уровней сознания. Первый уровень называется анумая. Анумая. Анумая — это означает уровень еды. Тайтрея Пурана пишет там мантра. И у них есть такая молитва, те, кто на уровне еды находится. Ом ахаранам, ом ахаранам, ом ахаранам ду, ом ахаранам даха. Что это означает? Воистину я есть пища. Воистину я есть пища. Я лишь пища. Все. То есть ом — это значит абсолютная истина. Агара — это значит пи. Агам — это я. То есть абсолютная истина — это пища для меня. Вот вся. Колбаска, так сказать, селедка, водка там, кстати. Ох, жили мы хорошо, колбаска была. Это называется анумая, то есть уровень животного. То есть все на еде. Пузо забито — счастье. Пузо пустое — это все, это несовершенное общество, здесь плохо кормят. Это называется животный уровень. Животные так живут. Это анумая, самый низший. И у них есть религия. Какая религия? Она связана с едой. Помните? Бог им для чего нужен? О! Что они понимают под хлебом? Мало что они понимают. Но там есть другой уровень, естественно. Еду. Дай нам хлеб насущный. И сейчас я вот вам даже раскрою, так сказать, как эти уровни протекают. Дальше. Наступает уровень. После анумая, когда вы наелись, вам сразу захотелось что? Совокупиться. Сразу. Когда животное наедается, оно сразу хочет совокупиться. Поэтому появляются две категории. Еда и секс. Еда и секс. Появляются эти качества. Дальше наступает, когда вы дальше шагнули, вы думаете, чтобы есть и заниматься сексом, нужно иметь хорошее здоровье. Вот все знают, чтобы даже хорошо есть, да, надо здоровье иметь. То там поджелудочное, что-то желудок. А чтобы сексом заниматься, так сказать, тоже надо здоровье иметь. А чтобы заниматься этим долго, вообще надо здоровье отменное. То есть вы начинаете задумываться о здоровье, о жизни. Здоровой, как сказать, здоровая пища и здоровая жизнь. Начинается второй уровень животного сознания. Называется пранамая. Пранамая. Прана – жизненный воздух. Вы начинаете обливаться водой, физкультурой заниматься, качать мускулы, дыхательные упражнения. Все вас интересует все, что связано с продолжением жизни. Здоровье. Вы там ходите в секции йоги. Зачем-то, ну, чтобы продлить жизнь, чтобы болезнь ушла куда-то. Прана. Вас интересует продолжительность жизни. Пранамая. И оно рядом с анумая. То есть животное, которое просто заботится о том, чтобы дольше наслаждаться в этом мире. Это называется пранамая. Здоровье. Чтобы здоровье нужна оборона. И так появляются на уровне анумая появляется еда и секс. Теперь появилось здоровье, значит оборона. Оборона. И все там есть религии. Анумая есть религия. Вы знаете, вы видели, может быть, всякие там папуасы? Вот они полностью как животные, но у них есть религия. Они рисуют там поросенка, и у них шаманы, они танцуют, у них есть религия. Они возле него, бам-бам-бам-бам, у них писание, бам-бам-бам-бам-бам. Хлесть его закололи, значит все, религия будет, охота удачная. У них есть религия. Они просят еду все время. Еду, еду, еду, дай нам еду, дай нам еду, дай нам еду, дай нам еду. О духи, о боги, там кто у них уважает? Тотемное дерево, дерево поклоняется. О дерево священное, дай еду. Дай хлеб насущный на каждый день. Все. Это их религия. Дальше. Пранама, дай здоровье, оборона. Избавь меня от лукавого. А то лукавый, так сказать, все мне прекратит. Луку надо найти, так сказать, его кончать. И вот, так сказать, появляется эта философия. Но она имеет разные уровни. Я просто вам хочу объяснить, почему именно бхакти, почему именно философию вед принимают люди. Почему именно бхакти-йогу, а не какую-то йогу, там мы не сидим, ноги не закидываем на шею, не медитируем там на вершине ледяного кайлаша где-то, не дышим носом там или всем ушами чем-то, на гвоздях не спим, водой не окатываемся там на морозе на 30-градусном. Это анумая, вернее пранамая. Другой уровень наступает, когда у человека еще больше поднимается сознание, это более лучшее сознание. Называется манамая. Манамая – это спекуляции нужны какие-то, спекуляции. А вот откуда все это происходит? А? Есть Бог или нет? И нету. А муж и есть. А какой он, старый? Да не, он, наверное, молодой. А муж молодой. А я думаю, старый. А я вот считаю, что старый. Давай, кто кого побьет, тот и будет прав. Давай. Ду-ду-ду-ду. Все, Бог старый установили. Мечом, огнем насадили. Бог старый, и все. Они не знают, просто... Они сказали, ну как ты, я так считаю, что он старый, и все. Кто кого поборет, тот и прав. Знаете, как в детстве дети? Спорят, потом говорят, давай поборемся, кто кого заборет, тот и прав. Давай. Все, они сделали крестовый поход, все приняли. Это называется манамая. То есть у вас есть какая-то философская спекуляция по поводу абсолютной истины, вы ее утверждаете мечом и огнем. Насадили всем, заставили их принять. Дальше, после этого начинается другой уровень. Называется вигьянамая, вигьянамая. Вигьянамая о. Они говорят, что-то какие-то законы есть, которые помимо нашей воли работают. Мы тут реки развернули, мы тут электростанцию построили, леса вырубили, всех зверей перестреляли, а что-то счастье не приходит, что-то одни проблемы у нас увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Что такое? Что-то какая-то неведомая сила есть. Они начинают думать, какая-то неведомая сила, что как. И приходят к тому, что есть душа. Атма. Они думают, о, есть душа. Есть душа, значит, раз есть душа, есть какая-то высшая душа. Кто-то этим управляет, всеми этими душами. И они узнают, о, есть Бог. Есть Бог. Но какой он? Они не знают. Бог у них пустота там, и все, они начинают. Нирвишеша шуньявада. Даосизм там, дзенчань там, и поехала. Бум-трах, бабах, и всевозможные появились религии. Пусто, ничего нету там, и оттуда все исходит. Дзиян, так сказать. Вот как там, тайная доктрина Блаватская. Бум! И все оттуда, и появилось. А что там? Ну, это вот такое. И там несколько букв. Что-то такое там. То есть не знает, что это такое, никто не знает, но книга Дзян говорит, это вот аляр. Да, я вполне серьезно, я изучал эти работы. Потому что я проповедую, я знаю, о чем я говорю. Или даосизм. Великая пустота. Из пустоты выскакивает что-то и все. Но пусто. Вы знаете, как ребенок, он говорит, шляпу в цирке, знаете, раз снимают, и оттуда бам, заяц. Он говорит, ну там как в шляпе заяц? Там было пусто. Нет, заяц там был. Но почему кто-то думает, что там пусто? Что это все так устроено, что туда смотришь, ты, знания не хватает, что там есть заяц. Значит, смотрите, логика какая. Если вы думаете, что там пусто, но оттуда что-то выпрыгивает, значит, вы просто дальше не можете сообразить, что там. Вот откуда появляется философия пустоты. Бог – это пустота. Дальше. Свет. Вот знаете, на дороге стоишь, и свет раз в глаза, а потом раз, что-то тебя сшибло. Что, вас свет сшиб, что ли? И они говорят, Бог это свет. Возьмите религии, там, христианство, мусульманство, у них там Бог сияние, свет, или там имперсоналист, ой, это такое брахманджойте, оно сияет. Если оно просто сияет, оно не действует, значит, ну что сияет, вот огонь сияет, ну и что дальше? Кто-то его разжег? Что-то происходит. Если вас машина сбила, так сказать, которая сияла, это машина, и там в этой машине кто-то сидит, и он вас сбил. Если что-то происходит, мы говорим, о, это сияние, там нет личности никакой. И так постепенно мы узнаем. Поэтому существуют все эти религии. Они постепенно поднимают человека от этих уровней сознания. И после Вигьяна Майя... А Вигьяна Майя что? Вигьяна Майя сразу. Там все хотят ситхи. Вигьяна Майя, узнаешь, что ты Бог. Оказывается, все души. Значит, каждая душа может быть Богом. И все хотят стать Богом. И начинают дышать. Носом, глазом там. В общем, вы знаете это все. Они в секцию ходят, трико одевают, кеды красные ленинградской фабрики, там скороход. Раз сели в какой-то непонятный лотос, который кактус. Они выпрямили свой лук, так сказать, у них спина похожа на лук, хотя это уже не йога. Патанджали только 4 учеников своих смог научить, и больше никто, больше кроме этих 4 учеников, в мире не научился йоге, который дал Патанджали йога-сутру. Но они сидят в секции, люди кальюжные с работы, такой живот там. Тетка, так сказать, у нее 10 детей, она пришла в секцию по йоге, и она пытается, села так, она даже так сесть, обычно так сидят как-то. Закрыла глаза и думает, когда упаду, завтра или сегодня? Она не думает о Боге в этот момент, потому что она даже сидеть не может так. И они ходят в эти секции, и их там приезжают всякие Махариши Арабинда, там сакраментальная йога, что-то там у них, Сай Баба, он там пепел делает из руки. Это все не то. Это называется ситхаками, вожделение, которое позволило развить мистические способности. Ситхаками, это никакой не бхакти, их с Богом. К Богу они отвергают. Он вообще, вот, допустим, Сай Баба, он сказал, я вспомнил, как я поведал Бхагавад-гиту Арджуне на Курукшетре. Он все-таки вспомнил. Вот пепел делал, так сказать, и вспомнил. Мы берем Нарасимха Пурану, и там ясно указано. В Кали-югу демоны будут говорить о том, что они Бог. Они будут демонстрировать ситхи невежественным людям, то есть мистические способности, и будут объявлять себя Богом. Нарасимха Пурана уже предсказывает, что в Кали-югу они будут приходить и провозглашать себя. И он уже провозгласил. Он сказал, я Кришна, я вспомнил. И есть Бхагавад-гита в Красноярске, уже на русский язык передано, где там написано. Кришна, Сатья Сай Баба, поведавший Бхагавад-гиту Арджуне на поле Курукшетры 5000 лет назад. Тот, кто не знает ведической литературы, он будет шлепать за этим человеком. Вы на страсти будет поклоняться великим личностям и демонам. Какой-то Виссарион приходит, он говорит, я Иисус Христос. И это, так сказать, часть населения. Они все, они говорят, о, наконец-то, так сказать, адвентист 7-го дня, он на 7-й день пришел к нам, Виссарион с Красноярска, мы все, теперь за ним будем следовать. Он говорит, я Христос, вот у меня сандалии остались. И они строят, а самое-то, что страшное, у него 10 тысяч последователей. То есть люди все бросили, и растет община. Люди, ничего не зная, следуют этому. Они хотят быть обманутыми и обманываются поэтому. Приходит обманщик, Прабхупада говорил, если вы хотите обмануться, приходит обманщик и вас обманывает. Потому что это ваше желание. Кришна исполняет желание каждого живого существа. Хочешь обмануться, что ты? Хочешь какую-то религию, где пей, гуляй, веселись, и ты святой? Пожалуйста, на тебе. Вот приходит какой-то гуру, пьяный такой, с папиросой, говорит, видишь, какая счастливая, счастливая, счастливая. Все, вы счастливы. Ты хочешь достигнуть счастья, кто-то приходит со шприцом, говорит, ну сейчас будем счастливы, давай, перетягивай скорее. Вам хлесть, бум, и вы счастливы, вы Бог уже. Все так на самом деле. Кришна исполняет все наши заблуждения, желания, все наши отклонения. Он говорит, я друг всем живым существам. А друг, кто друг? Мы что-то друга просим, он всегда да. Да? Мы говорим, друг, ну ты что, дай закурить. А в ответ пустота. Или тишина, или свет. Раз тебе фонарем в лицо посветил, говорит, ха-ха. Это личность там какая-то. Если он друг, то это личность. Там личность. Мы просто, может быть, не соображаем, что свет не может быть другом. Кто-то его, так сказать, выпускает этот свет. И вот все эти философии религии. И дальше после этого уровня начинается уровень последний, это самое высшее знание. Называется Анандамая. Ананда означает на санскрите блаженство, проистекающее из источника. Источник вечного наслаждения. Кришна. Кришна на санскрите переводится источник вечного наслаждения. Почему еще говорят Кришна, что это всепривлекающий? Задумайтесь. Потому что все живые существа от микроба до брахмы все хотят наслаждаться. Этим объединены все религии, все демоны, все люди, все букашки, тараканы, змеи, глисты. Да, все хотят наслаждаться на самом деле. Это присуще жизни вообще. Если есть жизнь, то в этой жизни всегда есть страх смерти и желание наслаждения. От этого проистекает страх смерти. Почему ты боишься смерти? Потому что тебе не дадут наслаждаться. Ты как-то наслаждаешься, вот, например, куришь, а тут подходит, раз, пистолет. И ты уже боишься, ты говоришь, подожди, дай докури, что ли? Я что сейчас-то, давай завтра стрельнешь. А завтра он приходит, говорит, ну что, завтра? Он говорит, подожди, я еще не выпил. И так вот, может, мы хотим. Страх смерти порождается желанием наслаждаться. И так мы находим, все хотят наслаждаться. Сейчас каждый задумается, и он живет для того, чтобы насладиться. И не важно, кто он, марксист, сатанист, кришнаид, или вообще никто, и не марксист, не вообще просто пустота, свет. Говорит, да, ну считайте меня пустотой, пусть будет моя кличка пустота, но я хочу наслаждаться. Подать мне раков с пивом. Он хочет наслаждаться каким-то образом, все хотят наслаждаться. Но не каждый знает, где этот источник наслаждения. Поэтому Кришна и означает все привлекающие, потому что все хотят наслаждаться, и все привлекаются разными формами чувственного наслаждения. А все наслаждения – источник наслаждения Кришна. Поэтому Прабхупада говорит, все ищут Кришну, но никто не знает. Прабхупада говорил, даже великие демоны бороздят просторы Вселенной на своих летательных космических аппаратах и ищут вечности и наслаждения, и знания. На санскрите означает сад чит-ананда. Они ищут это. Но они действуют неправильно, поэтому в итоге все время терпят крах. Но все ищут. Полубоги ищут, демоны ищут. Все ищут, но никто не знает. Где взять? В Веданте написано, Кришна говорит, я есть. В Бхагавад-гите написано, я есть источник. Тот, кто встает на путь бхакти-йоги сразу. Не надо анамая, не надо пранамая, не надо манамая, не надо вигьянамая. Зачем вам все эти йоги, махариши, махеш-йоги, сати-сай, бабы? Это все вожделение, желание, зависть ко мне. Все эти религии, они просто завидуют Кришне. Почему ты не следуешь? Потому что ты завидуешь. Почему ты не делаешь? Ты завидуешь. И Кришна говорит Арджуне, я тебе скажу, потому что ты мне не завидуешь. Ты просто понял, что ты просто неудачник. И сейчас боишься меня потерять, поэтому ты готов рискнуть своей жизнью. Поэтому я тебе расскажу, Арджуна Бхагавад-гита, что я вижу, что ты мне не завидуешь. А они все завидуют, поэтому они все на той стороне оказались. Они не поняли, кто я такой. Поэтому они там со своими религиями на той стороне Курукшетры. И все они великие йоги, йоги там все-все. Они все там. А на этой стороне со мной только мои бхакты. И они надеются сейчас только... Он говорит, как ты, Арджуна, думаешь, они правильно сделали выбор? Если я являюсь верховной личностью Бога. Как ты думаешь, Арджуна? Они сделали правильный выбор? Почему они там вот не с тем... Дурьятханы, которые на пустоту медитируют и очень хорошо мечом владеют. Там они все, Карна, все там они. Почему вы здесь? Арджуна говорит, как же ты же мой друг, я же так тебя люблю. Да не надо мне ничего. Я просто боюсь тебя потерять. Я боюсь потерять тебя. У меня так с тобой связь такая сильная. Связь на санскрите означает йога. Я так с тобой связан, как я могу? Я объясняю, ты мой друг. Мне даже не важно, что ты Бог. Я с тобой связан вечными узами. И Кришна говорит, да, поэтому все будет в порядке. Все будет хорошо. Отбрось все другие виды деятельности. Какие? Анумая, пранамая, манамая, вигьянамая. Прими анандамая, бхакти. И ты возвратишься. Даже если ты самый грешный из всех грешников, зачем тебе эти уровни все? Зачем ты пустую будешь тратить и разберешься о том, что это все не то? Все они возвращаются, эти йоги, обратно. И пока они не встанут на путь бхакти, я с этого начал лекцию. Пока живое существо не станет на путь бхакти-йоги, оно будет здесь находиться. И он говорит, Кришна, говорит, я пришел, Арджуна, раздать. Махапрабху приходит и говорит, я пришел дать всем. Сразу, самому грешному. Демонов зовите всех сюда, пусть заходит на этот корабль и вперед. Все, нету никакой разницы. С какой ты там грешный, где ты родился там, в Сибири, где-то в Лондоне. Какая разница? Заходи, используй этот метод, выбери этот Мерседес. Зачем тебе эти запорожцы, там москвичи, все это? Зачем оно тебе нужно? Все это несовершенное. Выбери самый совершенный, самый надежный способ, который не зависит от этого. Кто ты, что ты, женщина у тебя, есть там у тебя аспект материнства или нет у тебя там аспекта материнства. Все, залезайте. Есть генерал, капитан Шрила Прабхупада, все, он вас дотянет. Плывите с ним. И Кришна говорит Арджуне, такая личность не знает потерь. Он ничего не теряет вообще, только все приобретает. Все остальные теряют. Итак, есть 5 уровней сознания. И 5 методов достижения, основных 5 методов. И есть 6 философских школ, которые относятся к этим 5 уровням сознания. 6 философских школ. Майя Вада Мимамса Ньяя Санхья. И есть Вьяса Веданта Вада. Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам и Бхакти Йога. Поэтому мы приходим к этой религии. Иногда люди спрашивают, зачем вы стали кришнаитами? Почему вот не выбрали там? Потому что все остальное несовершенно. И как раз ведическая литература описывает все эти религии. Вы не думаете, что, допустим, в Бхагавад-гите или в какой-нибудь литературе не описан уровень, допустим, Махариши Арабинды или Сатья Сай Бабы? Возьмите внимательно, почитайте. И прямо тут на них написано. Там просто имя не дают, что вот Сатья Сай Баба. Говорит, вот они будут объявлять себя Богом. Кришна уже говорит. Махариши Арабинда. А они будут говорить, да, что я был безличен, а потом стал личностью. Но изначально я безличен. Это Махиши Йоги. И он там говорит, дурла мутхи, то есть глупцы и мутхи, ослы. Разве можно глупца и осла называть Махариши? Великий, великий мудрец. А если он великий мудрец, то как он может такие вещи? Он сразу говорит, какой? Дурла мутха. Осел просто. А люди же не знают этого. И они следуют. Там ту религию схватят, ту. И какой-то там отец у них на облаке летает, с бородой, так сказать, и все смотрит на землю, где сын там его единородный, так сказать. Все это не так. Есть наука. Это наука. Это не то, что сентимент, мана-майя. Мы спекулируем, какая религия, какой бог. И кто кого заборит, то та и религия будет. Кто кого задавит крестовым походом, ту религию и будем принимать. Нет. Это наука. Вы не можете кому-то навязать, что 2×2 = 10. Даже если люди это примут, они будут знать, что 2×2 = 4. Они не будут, даже под страхом смерти, они будут, да-да-да, 10, 10. Но они будут знать, что 4. Прупада пишет, вот завтра я покажу фильм этот. Вот, наконец-то он, так сказать, доплыл, так сказать, до России. За этой информацией очень много трупов. Даже за этими вот исследованиями очень много людей, так сказать, убили их, просто убили. Помните Прупада? Еще, так сказать, в 65-м году он приехал в Америку, он в 50-е годы, потом в 61-м году полетел Гагарин там, и все эти американцы исследовали. И он уже сразу, когда они слетали, и Прупада был в Америке, когда они на Луну летали. Там в каком году они полетели? Нет. В 69-м, по-моему, да, они объявили там, или я не помню. Ну, Прупада в 77-м ушел, он уже захватил это, когда по всему радио, телевидению, газеты трубили. Вот, американцы высадились на Луне, там все такое. Прупада сказал, что? И он сразу написал комментарий. Он взял сразу Шримад Бхагаватам и внес туда. Он говорит, они обманывают, на Луну невозможно попасть механическими средствами. Тем более калиюжным людям. Никто не был на Луне, никогда из них. И они не достигнут Луны. И все сказали, Прупада, да вы что, смотрите, все по телевидению видели этот фильм, как там ракета, бомба этот, падает, там космонавты прыгают в невесомости. Говорю, Прупада, какой-то старик с Индии приехал, ну что, сумасшедший, да, что. Прупада сразу сказал, не верьте им. Наступит время, когда все это, все эти великие обманы, мировые обманы, он говорит, мы вскроем их. Прупада говорил, мы это вскроем, международное общество сознания Кришны распространит эту философию. Мы докажем людям, что все это обман. Что все деньги они потратили на свои чувственные наслаждения. И этот фильм, документальный фильм, научная работа, она полностью на 100% доказывает, что ни одной фотографии даже на Луне не было сделано. Не то, чтобы там люди какие-то высадились. Там ни одной фотографии на Луне не сделали. Все это. Павильоны ЦРУ. Они брали налоги и пускали их на другие области деятельности. И чтобы потом сказать, куда деньги, это называется отмывание денег. Чтобы отмыть деньги, надо какую-то программу, да, что вот куда вы грохнули это. И чтобы это по всему миру знали, куда вы их грохнули. Но на самом деле все это ушло в другое совсем, совершенно в другом направлении. Совершенно в другом. И никто никогда не был на Луне и не будет таким образом. Поэтому Прупада написал «Легкие путешествия на другие планеты». И таким образом никто не попадет. Сел, поехал на ракете, на калиюжной. Смех. Прабхупада описывает разные атмосферы, так сказать. Прабхупада. Вот с другой стороны, кто-нибудь ученый сказал, как? И вот люди, я помню, раньше ездил там, где кому-нибудь раз расскажу, вот никогда люди не были. И говорю, это вскроется. Это вскроется, потому что ведическая литература описывает, там такой воздух, такая разреженность, такое расстояние до Луны, как туда кто долететь может? Оно дальше, так сказать, два раза, чем Солнце. Кто туда долететь может? Огромнейшая планета, там, райская планета, райского типа, туда только при помощи кармической деятельности можно попасть. Как туда кто долетит? Они говорят, нет, да все, эти кришнаиты сумасшедшие, мы видели, мы читали газеты. 73 года и 7 месяцев в коммунизм верили, и так еще даже не поняли, что их обманули. И сейчас сидят, им говоришь, не был никто на Луне, а они смотрят на тебя, говорят, да ну ерунда, были, я сам читал. Да ты читал и про кукурузу там, и про что только не читал, и все верил в это. Ну что, неужели никто не понял, что это мировые обманы? Так же, как люди Христу поклоняются в 2000 лет и не знают даже о том, что он на кресте и не собирался умирать. Он вообще не собирался умирать на кресте. Он в возрасте 92 лет умер в Кашмире, так сказать, похоронен, до сих пор его охраняет там один клан мусульманский. И все, так сказать, люди ведической концепции знают и приходят там одно из мест паломничества и знают, кем он был, что он делал, у него там семья была, и возвратился назад, там, слава Богу. 2000 лет все пылают, он умер, воскрес и ушел. Куда он ушел? Никуда он не уходил. Что-то 92 года прожил. 33 совершил, так сказать, еще он сколько прожил. Почти 60 лет еще жил. И под другим именем наделал столько делов тоже. И вылечил там, и философии дал много. Есть, Прабхупада говорил, если я сейчас вам вскрою все мировые, так сказать, обманы, то будет большая буча будет. Он говорил, большая буча, и нам она не на руку. Понимаете? Много есть того, что если сейчас вскрыть, это правда, абсолютно правда. Но люди не примут ее, они просто задавят. Как вот в той истории про Кассандру, про троянского коня, помните, я рассказывал? Тоже, она могла сказать правду, что этого коня не надо брать, там солдаты, все, трое погибнет. Но она понимала, что люди не готовы понять правду, они ее убьют за эту правду. И они это сделали. Они убили ее отца, который пытался им сказать эту правду. И как потом ей сказали. Ну, ведьма говорит. Если бы она сказала, что это не так, они бы тут же ее убили. Я сказал, нет, берите, это конь, все благо принесет. Но она знала, что... Так и люди, обладающие знанием, иногда они говорят, да, ну да, да, на самом деле, так сказать, те были на Луне. Почему? Потому что если это сказать, у вас будут проблемы. Психушки, тюрьма там. И самое важное, что 11 космонавтов, которые участвовали в этом, которых вот все фотографии печатали, они все за один год погибли. При разных обстоятельствах. Кто почему-то вдруг там повесился, кто-то где-то в автомобильной катастрофе. Кто что? За один год 11 человек, участников полета на Луну. А вы не думали, почему тоже Гагарин вдруг куда-то раз, почему-то разбился на самолете? Это мировые обманы, они стоят большие деньги. Если кто-то остается жив, может об этом где-то. Очень много здесь существует таких обманов, о которых люди даже не подозревают. И они живут этими обманами. И все это будет вскрыто. И мы участники этого вскрытия. Мы анализы проводим и говорим, вот, пожалуйста, они обмануты. И все, лучше бы мы это не знали. Когда мы это не знали, жили лучше. Разве можно ослом быть счастливым ослом? Так сказать, это все обман. Это обман, так же, как то, что я вам рассказывал. Люди даже не знают, что если они привязаны к сексу, они тетеньками будут. Зачем? Зачем даже? Я уж не говорю там про любовь к Богу. Зачем вообще даже тетенькой становиться? Не надо. Надо ровно относиться ко всему. Надо другим чем-то голову свою забить, более возвышенными идеями. Чего ходить в эту чепуху, все верить и крутить это в голове? Иначе будут постоянно проблемы. Жизнь так не сладкая, и все это понимают. Они говорят, вот погода, здесь холодно. Можно погоду изменить. Прабхупада говорил, изменится климат, все, под воздействием вот этого, что мы с вами поем эти песни, да, меняется климат. Люди меняются, все меняется. Он говорил, они не понимают этого. Они говорят, раз мы этого не видим, значит, этого не происходит. Вот покажите, как это происходит. Прабхупада говорит, покажите свои мистические силы. Христос по воде ходил, там Будда вырастал, там что-то делал. Он говорит, вот моя мистическая сила, и показал учеников этих своих. Он говорил, все они негодяи были. Все они были до одного негодяи, полные. А сейчас они кто? Они вайшнавами стали. Они стали преданными. Они взяли самый высший аспект знания. Вам даже, вы не были такими негодяями, как они, и вам далеко до них. Вот моя мистическая сила. Покажите мне, кто это сделал. Христос, Будда, Магомед. Кто это сделал? Кто дал им Ананда Майю хоть один? Бегая по воде. А я дал им Ананда Майю. Самый высший уровень знания. И они его приняли, и они следуют ему. Какая мистическая сила еще нужна? Просто люди не понимают, что кто делает. Что они думают, вот по воде бегает, вот подлетел на 3 метра. Ой, штангу поднял, там 4 тонны. И что? Вот я, допустим, когда узнал, что там Шичин Мой 3000 килограмм поднял, я от этого что-то не изменился вообще. Но когда я соприкоснулся с Прабхупадой, я подумал, боже мой, как я живу? Что такое? Так где же мистическая сила сработала? И там на Луне ветра нет, а там флаг колышется на ветру. Ну и там разное. Тень от космонавта не падает. Потом кто-то космонавт скакал, через собственную тень перескочил. Серьезно, да прямо это видно. И никто, эти люди, ну что, смотрят, да никто же не замечает. Потому что никто не думает, что это обман может быть. То есть, вот если человека настроили, что это абсолютная истина, он уже все, да, он же... А если бы он скажи, вот, что это абсолютная истина, но там обман. Даже вы ему абсолютное показываете, он найдет недостаток. Потом вы будете его убеждать. А потом, тогда вот... А тут людям сказали, вот летали. Люди даже не задумывались, что такой обман может быть. С тем по телевизору показывают, так сказать, на весь мир газеты. А когда они взяли и начали исследовать этот вопрос, все их фотографии, их лунный грунт. Они говорят, ну-ка у вас там есть лунный грунт. ЦРУ сразу сказал, нет. Лунный грунт исследуют наши люди. Они сказали, ну дайте нам-то посмотреть. Нет. Ну почему? Ну нет и все, секретно. Почему? Это наш национальный лунный грунт. Они сказали, в каком смысле? Ваш национальный лунный грунт. Потом они, когда разобрались, оказалось точно. Грунт из Техаса. Да. Они показывали камни из Техаса и выдавали их за лунный грунт. Никто не был на Луне. И эти люди, они доказали, что даже атмосфера здесь, если вы выходите за атмосферу Земли, эти скафандры, которые даже сейчас, нету ни одного скафандра, который выдержал бы... Те условия, которые за атмосферой Земли. То есть выход за орбиту Земли. Если выходишь, там вдруг, там все это не работает. Все это сразу раздавило бы этого человека. Что же говорит там о Луне? Но люди же не образованные. Они думают, мы от обезьяны произошли, нету закона кармы, реинкарнации. Чего таким людям не сказать? Мы были на Луне. Вчера только. Егорка, ну-ка принеси камень с Луны. Он приходит, там кирпич приносит. Там. Да вот, пожалуйста. А эти люди что, они от обезьян произошли, им внушили это с детства, они. Серп и молот, так сказать. Все. В Америке тоже такие же, они тоже там от обезьян произошли. Это же общая философия. Это. Мы произошли от обезьян. Это не то, что в Индии, везде там, кстати, говорили, о, да, мы, ты кто, это ты от Брахма, а мы от обезьян. Они там говорят, ой, фу, он невежественный, он верит в Бога. Бога нет, а они в него верят. И все в итоге, и когда человека спускают до уровня вот этого, то есть его... Полностью опускает сознание человека до уровня Ананда Майя. То есть он все колбасой меряет, водкой, там, селедкой, помидорами, там, трамвай, билетными трамваями. Вот раньше было так здорово, в трамвае было столько билет, а сейчас так плохо. Так... Представляете, о чем человек думает? У него все мерила вот такие. В фуфайке он ходил или там в чем? Все, таким людям, пожалуйста. Мы летали на Луну, а в следующем столетии мы на Марсе будем, там, на Венере. Не будут они. Равана это делал. Вот вы теперь понимаете, что это демоны. Это не шутка, что они здесь есть, и они знают, что они демоны, они знают, что они не с этой планеты, они там, оттуда. Это демоны? Это не шутка. Люди думают, что вот какие-то кришнаиты приезжают, там про демонов, это образно, да? Ну, все мы, может быть, демоны, просто плохое воспитание. Нет. Все эти философии, все эти, давайте занимайтесь той религией. Так, это выгодно. Как вы думаете, чего выгодно распространить? Вот такое православие или сознание Кришны? Демоном, вот, допустим. А? Потому что там ничему не надо следовать, там нету этих знаний. Мир создался 7000 лет назад, все там, все, зачем надо все? Никто вам этого не объяснит ни в одной религии. Никто. Ни в буддизме, нигде. Ни в одной другой, ни в йоге, нигде, ни в хоге. Поэтому скажут, да ну мы за... Все очень так, очень интересно устроено. Потому что выгодно, чтобы люди... Молоко вредно, пей мочу, там все на пальце. Представляете? Веды говорят, пей молоко, с детства все, всю жизнь пей, теплое молоко. Тонкие ткани головного мозга. Единственный продукт, который развивает... Нету аналога, нет ни одного лекарства, который бы это сделал. А теплое, горячее молоко каждый день, утром и вечером ты разовьешь тонкие ткани головного мозга и поймешь все, о чем речь идет. Нет, они говорят, ну пей мочу, ты че, какое молоко? Корова такая плохая, нечистая, ее надо съесть, убить ее. Смотрите, мясокомбинаты, кого они в основном убивают? Коров? Целенаправленно. Почему именно коров выбрали, почему не коней? Никто не задумывается, почему кто-то избрал именно коров? Ну почему не слонов? Нет, ну есть же там, ну свиней бы сделали мясокомбинат, свиней бы только по... Вот вы, люди, вот так же, как в эти фотографии, людям дают, да, они даже не задумываются, они принимают и все. Но никто не спросил, извините, пожалуйста, дорогие мои господа, а почему именно коров? Оно же молоко хотя бы, давайте дадим им жить, они же молоко дают, давайте как-то на молоке больше. Ну а которые, даже они бы так сказали, ну которые молока не дают, давайте тех убивать. Даже и то бы как-то, ну, вроде это было, выглядело было более логично. Они нет, они всех собирают и... Бхагаватам описываются, они хотят остановить. Они уничтожают носителей ведического знания. Нужно уничтожить всех браманов. Надо уничтожить коров, как носителей молока, потому что если люди будут, узнают о ведах, носители, если будут носители знания, то они всем расскажут, что надо пить молоко. Люди все хотят быть умными, они поверят им, потому что они носители ведического знания, они все знают. Они расскажут, у них есть шакти, они совершают аскезы, люди их поймут. Они начнут пить молоко, у них тонкие ткани головного мозга начнут развиваться. Они скажут, ого-го, они начнут замечать, что флаг колышется, что он свою тень перепрыгнул. Они начнут видеть, что президент алкаш. Они начнут задумываться о том, о сём, ого-го. Что-то это молоко так, ой-ой-ой. Может быть, водкой заменить, чтобы они все налоги такие? Кого вам показывают? Нашего 136-го президента. Может быть, лучше им распространить эту философию? Вы понимаете, да, о чем речь-то? Все же не просто так, а мы живем даже просто под влиянием этих, их планов находимся. Поэтому Прабхупада говорил, надо отобрать разумных людей, они защитят все общество. Люди тупые, они ничего не могут понять, что здесь все по-другому. Это не так, что какое-то правительство кто-то... Он сам под этим колпаком находится, потому что он сам такая ничтожная личность. И через него можно действовать как угодно. Карл Маркс приходит в церковь, пишет его врач. Алтарь, распятие. Он набирает сопли, тьфу, плюет и говорит, я бросаю тебе вызов. Ну кто так может себя вести? Конечно. И врач описывает, я был удивлен, почему так, кстати, Карл Маркс так делал. И он говорил, я тебе сделал, я тебе вызов бросил. Я сделаю так, что в тебя плеваться будут. И он сделал это. Он вызов, он, смотрите, кому вызов он бросил. Он не кому-то вызов бросил, а каким-то мужику пришел там. Почему еще у них проблемы с Христом? Почему он не пришел к какому-нибудь мужику, который тоже другую пигню там, и сказал, ой, я тебе вызов бросил. Почему надо было прийти в церковь именно и плюнуть в распятие? Что за проблема? Что он тебя достал, Христос? Конечно. И дневники эти хранятся, а люди не задумываются, кто это такие личности, что за такие люди были. И они изучают его труд, капитал, и кричат, ой, ура, да здравствует 1 мая. Там, да яркий, дергайте сильнее за титьки, ура, ура. Никто не задумывается, что происходит. Дальше. Два уничтожили, коров, брахманов надо уничтожить, коров уничтожить, и дальше идет... Третья ступень. Разложить женщин. Как женщин разложить? Ну, дать вот эту сексуальность, так сказать. Секс, секс, секс. И все. Жвачку покупаете, там голая женщина. Книжку покупаете, там на обложке голая женщина. Куда ни повернешь, везде голая женщина. Везде голая женщина. разгулы женщины, значит что? Их надо разлавливать. Их разлавливать. Они фотографируются, все, все здорово, да что такого-то? Фильмы снимаются туда-сюда, они все, они быстрее хотят показать всем. Все, у них уже с детства их дух-дух-дух нашпиговали. Статус праведности женщин, все, бам, упал. Чинаки-пандит, величайший вайшнав говорит. Человека подстерегает 4 врага в доме. 4 врага, которые он должен избегать. Отец в долгах, мать подобная проститутке, красавица, красавица жена и сын, не стремящийся к духовной науке. Это враги его, в доме, который находится. Отец в долгах, потому что за его долги придется тебе. Он на тебя переведет. Мать подобная проститутке. Это вообще-то, я даже не буду раскрывать. Пропада однозначно пишет. Если у вас было 2 мужа, если один не умер, но вы вышли второй раз замуж, вы проститутка. Это уже проститутка. С позиции Ману Самхиты. То есть уже вверх смотрит на это, как на проститутку, на такую женщину. А у людей там по 3 мужа, по 4 мужа. Они говорят, я такая, ты бы мы так все хорошая женщина была. Все, да, вечер, все опять сменила 8 мужей. Это уже считается проституцией с позиции ведической концепции. И это критерии Кришны. Там говорится, если женщина вышла замуж при живом первом муже, она уже уподобляется проститутке. Уже Кришна на нее, уже все эти полубоги, все, уже смотрит на нее, все. Все, она уже свалилась. Дальше. Красавица-жена. Если у вас красивая жена, все, вы к ней привязаны, все такое. Подкаблучник человек. 3.3 пишет, Копила, он говорит. Я запрещаю общаться преданным с людьми, которые привязаны к своей жене. То есть те, которые подкаблучники. То есть у них своего мнения нет, как жена сказала, так я сделаю. Даже запрещено общаться, даже сейчас это запрещено. Прабхупада говорил, не общайтесь с теми, кто под каблуком у женщины. Если он мужчина, он должен быть главой семьи. Ну там считаться, там все это понятно, но он не должен быть под каблуком. Что значит под каблуком? Она вам скажет, это плохо, и вы все думаете, ага, ее глазами смотрите на мир, на все. Это подкаблучник. Если вы общаетесь с такой личностью, у вас будут проблемы. Все. Это красивая жена. Красивая жена – это большая проблема. На нее будут смотреть, вы будете раздражаться, и она там, ну и все. Все это вы все сами понимаете. Как есть такая поговорка, красивая жена – общая жена. Да, серьезно. Всегда есть 142 друга, которые тоже, так сказать, мечтают о ней. Но вы, так сказать, даже думаете, о, друг, заходи, познакомься, моя жена. Бадик. Да, это всегда так. Поэтому Чинаки Пандит, он был очень мудрым человеком. Он великий вайшнав, и он сказал, не надо, зачем вам красивые жены? Брайте там по другим критериям все. Итак, растление женщин. Другая ступень, которую нужно развалить. Защита детей. Что такое защита детей? Варна самскара. То есть дети, которые без присмотра не получают, то есть они рождаются в семьях, где нет отца или матери. Или где не родной отец, или не родная мать. Или где просто одна мать, недостаток в отце. Или один отец, недостаток матери. Эти дети считаются, что они наиболее склонны к греховной деятельности. То есть у них такая карма, что они получают такое рождение. Безбожные семьи. Это вот дети. И дети, вот вы знаете, да, как детей воспитывают, допустим. Им, чтобы с ними играть, там что-то чем-то рассказывать, лучше, так сказать, взять ремень, их выпороть, и они 7 суток будут вас бояться. Потом наступит день еще, когда надо их воспитать, вы еще берете более, так сказать, жесткий воспитательный инструмент и их калашматите. То есть никакого воспитания нету, просто говорю, иди не мешайся. Вот я тебе так сказал, делай, не дай бог не сделаешь, забью. Так в основном. Ну, я лично тоже так был, примерно так воспитан, так сказать. Хотя со мной очень много разговаривали, но я был, так сказать, не приспособлен к этим разговорам. Но я помню, как в основном детей воспитывают. Силовое давление такое там. Или в лучшем, наоборот, подарки там. На эти деньги, иди отсюда. Дети тоже разрушаются. И старики. Старики, так сказать, все привязаны к дому. Вот кто как Прабхупада мыслит, там, 60 лет куда-то поедет проповедовать. Он там, не знаю, до соседнего дома он не хочет идти. Старик ему говорит, давай выйди во двор. Он говорит, ну я такой старый, куда я во двор? Какую страну он там поедет проповедовать, 14 раз планету облетать, там что-то, куда? Он мусор вынести не хочет. Он говорит, помой на ведро. Старуха говорит, что это пахнет, это ты умер, что ли? Он говорит, нет, это ведро. Итак, на таких, на пятерых, вот этих, на пятерых вещах держится все. Все держится на пятерых этих вещах. И они разваливают, они разрушают все эти пять основных факторов, на которых держится общество. Это надо разрушить, и все, все тупые. Потом показываешь им что-то, и все, никто ничего не соображает. Им показывают, говорят, вот это так, он все понимает. Ты произошел от обезьяны, ага. Потом им говорят, повторяй Харе Кришна. Он думает, если я и произошел от обезьяны, зачем мне повторять Харе Кришна? Пей, гуляй, веселись, а то опять превратишься в обезьяну. Он человек, вот чтобы кого-то, помните, я вам рассказывал там про Будду, как Будда он всем говорил, кто ты был в прошлой жизни. И там его ученик один сказал, кто, кем я был в прошлой жизни. Ступени духовной, ну, вот этой вот буддийской реализации, не духовной, буддийской реализации. И он подошел как-то, он медитировал, Будда его там толкнул. Он сказал, что учитель? Он говорит, помнишь, Ананд, как-то ты меня вот при нашей первой встрече спрашивал, кем ты был в прошлой жизни? Он говорит, ну да, помню. А сейчас, он говорит, сейчас хочешь узнать? Он говорит, да нет, сейчас какая разница? Он говорит, да вот поэтому я тебе сейчас скажу, потому что сейчас для тебя вот уже не важно. Да кем ты был в прошлой жизни, это я тебе говорю. Он говорит, ну ты сказал, что я был великим мудрецом, и там мне один шаг остался до совершенства, и что вот и в этой жизни мне надо сделать этот один шаг, я вот сделал. А он говорит, а вот теперь я правду тебе скажу, ты был свиньей, Ананд. Он заулыбался, Ананд, и сказал, я так и знал. Теперь это я понял потом. Он говорит, ну а ты понял почему? Он говорит, да. Потому что если бы я тебе сказал, что ты был свиньей, какой духовной жизнь? Ты подумал, я был свинья, да какая мне духовная жизнь? Ты бы никогда даже не прибегнул к этому. Но когда я тебе сказал, что ты был великим мудрецом в прошлом, и тебе один шаг, ты подумал, о, мне жалко терять, там что-то я там наделал, надо так продолжить. И ты вдохновился. Но ты, Ананд, был очень греховной личностью, и ты был свиньей. Ты вообще из животной формы не вылезал. Поймите, к чему я это говорю? Что человек произошел от обезьяны? Почему так было выгодно эту философию распространить? Вы понимаете, да? Люди отошли сразу от духовного знания, от религии. Они сказали, о Боже мой. Они убили в них эту потенцию, потому что раз вы были обезьяны, о каком Боге может быть речь? Вы понимаете? И все сразу и бросили все это. Давай бороться, рушить все. Во всем мире это приняли. Таковы признаки Кали-юги. И также Пурана описывает, что Кали-юга будет побежден именно Харинама Санкиртаной. Именно вот это общество, оно объединит всю планету. Это предсказано. 10 000 лет. Все религии, все секты будут выкорчеваны. Там слово. То есть изъяты. Они уйдут. Их не будет ни одной другой религии, ни одной секты даже не будет. Золотое укрепление в Кали-югу. 10 000 лет. Одна религия, одно писание. Все будут знать, кто он, что, чего. Сатья-юга. В Сатья-югу все знают, что есть Кришна, он верховная личность Бога, и все поклоняются. На территории России уже, так удивительно, оказывается, 100 тысяч открытий было уже только на территории России, что вся Россия поклонялась Кришне, как верховной личности Бога. И археологи находят, знают, но как только они пытаются опубликовать, раз их сразу. Или ему сразу говорят, не надо. Он говорит, а почему? Ты что, не понял, что? Вау, теперь понимаю. Понимаю. Кришна не Бог, никогда не было Бога. Он говорит, ну все, ты. Тапки забирай, иди. Кури. Иди читай Дарвина. Хочешь жить спокойно? Иди читай Дарвина. Ты понял, да? Шариков, Лёликов, Боликов. Так все делается. Люди не понимают, с чем они столкнулись даже в этой жизни. Что за общество, что за правительство, куда, что катится. Все это. Прабхупада предсказывал там в 2011, по-моему, году, да? В 2017 или 2011. Президент Соединенных Штатов будет преданный, искон. Ну, не так долго осталось. 98-й на носу, 2, и там, лет через 12, президентом Соединенных Штатов будет преданный искон. Официальным президентом. Брахман будет он. Его изберут президентом США. Пропада предсказывает. В 2003 году весь мир будет знать, что веды самые авторитетные знания на Земле. В 2003 году уже, если сейчас приходится людям доказывать, ты знаешь, веды, вот Бхагавад-гита, вот я, если так, то ли верить, то ли нет, то в 2003 году говорит, ты что-нибудь знаешь, какое самое знание? Он говорит, да, там, о ведах что-нибудь знаешь? Не, не знаю. тупой. С вами разговаривать никто не будет, если вы не знаете о том, что веды являются самым авторитетным источником. Есть ли предсказания? В 2003 году, а тут осталось-то 5 лет. Я вот могу сказать, что сейчас уже в Сибири, по крайней мере, все знают, об этом говорят. Культура ездит везде, уже люди там... Ну смотри-ка, там эти приезжают, этот лысый усатый, там что-то рассказывает, там такой, ой-ой-ой. А там и другие лысые приехали с книгами, тоже нарассказывали. А там эти лысые поют, они все. Они все поют там, и у них все больше тех, кто поет, у них хор все больше и больше. Что они там делают, что там у них такое, они такие вещи рассказывают интересные, там все и все. Они так, ну они так говорят, а у них потому что такой уровень, там, что такое? Надо пойти у батюшки спросить. А батюшка говорит, это дьяволы, дьяволы. Он говорит, а почему они вот так вот говорят, а почему так говорят? Он не знает. Он говорит, все, дьявол, дьявол хитер, бобер. И все так говорят, ну что они могут сказать? Ничего. Что там батюшка говорит? Он даже не батюшка. Он даже не батюшка. Одной рукой одно делает, другой рукой другое. Противоположное. Противоположное. Сейчас вышла книга. Называется «Белая книга», так и название. Там опубликованы документы, как православная церковь советская была. Что документы, это вот эти ОГПУ там были-то, НКВД там все такое. Это вскрылось сейчас, ну, эти документы. И там эти документы, так сказать, объясняются, что Сталин вызвал к себе несколько таких тузов, так сказать, которые предали, так сказать, ну, православие, то царское. То есть, на самом деле же считается как? Что церковь, она там, ну, пресекает, ну, как вот Нара-Нараян, да, там, брахманы, они там связаны с царем, да, и все царю там, все, ну, государство, оплот, как варнаш там, да? А потом тут царя скидывают и, так сказать, говорят, присягни шудрам. Брахманы настоящие понимают, что это развал. Он говорит, как шудрам присягать, какое счастье там будет, все. И те, кто брахманы были, они, так сказать, раз в сторону. Они говорят, нет, что это все противоречит. Но были те брахманы, так сказать, такие, которые деградировали, сказали, а мы присягнем шудры сделают части, ну, они там. И они уже не брахманы. Раз они так соображают, они не брахманы. И им там делают под страхом, ну, знаете, как Сталин разговаривал. Короче, подписывайте, соберите синод и объявите, сказать, Советскую Православную Церковь. Они там собираются, эти, так сказать, люди. И вот то, что они собрали, по всем канонам православия это было не авторитетно. То есть нужно там авторитетных людей. Но все же отвернулись от советской власти. Эти четверо там или пятеро, они собираются, они там вот это православие. И сами начинают, ну что, они на советские, то есть на правительство начинают работать. То есть говорить, что вот на самом деле это хорошо, все там. И так религию начинают подмешивать вот в этот коммунизм. Завтра, может быть, я с утра прочитаю вам лекцию, что это демонический. Там в лилах Кришны описан демон, который вот это качество демоническое, когда вы подмешиваете атеистические принципы в религию и наоборот. Ну там есть, как вот это все смешать для того, чтобы атеизм распространить. И в итоге церковь, так, она была неавторитетной, и вот сейчас то, что мы видим в православии, все, это все оттуда. А те, истинная церковь православная, она стала какой? Вы, может, слышали, да? Катакомбная. Они ушли в катакомбы. Они отказались присягать советской власти, и они до сих пор существуют, царская церковь. Вот в Красноярске меня приглашали как раз они. Они послушали эти лекции, так сказать, они были, так сказать, вообще... Там даже несколько человек джапу стали повторять, вот этих, так сказать, священников. И вот, и я с ними общался, и вот они... Всю эту историю, так сказать, они все знают, что вот эта советская церковь, это не то. Они пошли на соглашательство с советской властью, то есть, а советская власть, это все, так сказать, сами знаете, что это такое. И то есть, вот то, что мы находим, все это было неавторитетно. И там есть документ, когда Сталин по своим вот этим спецслужбам, по секретным, они дали очень большую взятку, где-то они там съездили, вот где-то за рубежом, там, я вот не помню, где-то у них... Турции, что ли, был тогда этот центр православия, чтобы они приняли ее как официальную и дали огромную взятку. И они подписали бумагу, что принимаем их, ну, как авторитетов. На самом деле все не авторитет. И люди даже тоже этого не знают. И тысячи людей поклоняются вот сейчас и будут там пуп рвать, так сказать, за эту церковь. Но там много уже политики. Многие не знают, что происходит вокруг. Поэтому они так рьяно, так сказать, долбятся туда, куда. И все это будет скрыто. Но сейчас вы представьте, я не призываю вас кому-то это рассказывать, что вы можете пострадать из-за этих рассказов. Знаете себе потихоньку, и все. Если я говорю, есть очень много знания такого, которое просто, ну, время не пришло. Пропада говорил, нужно знать время, место и обстоятельства, где сказать, кому сказать. Потому что вы можете ляпнуть, и вам за это головешку оторвут. Но есть очень много чего-то, кстати, можно рассказать, но время приходит, и люди постепенно... Есть такой афоризм, когда глупец выклянчивает знание и получает его, оно в первую очередь разбивает его удачливый жребий, а потом ему и голову разбивает. То есть глупый человек, ну скажи, а ему как скажешь, он раз и самый первый страдает потом от этого. Поэтому лучше быть очень осторожным. И вот сейчас, когда этот фильм пришел, появился, там кое-что, в общем-то, я думаю, преданные понимают. И так, может быть, люди, которые хотят, что много было вопросов, как это люди не были на Луне, мы же читали там. А про кукурузу, про царицу полей читали? Кричал, да здравствуй, кукуруза. Почему сейчас не кричишь? Поэтому все на самом деле это мировые обманы, их очень много. Очень. Люди даже не представляют, сколько их. И вот представьте, когда в обмане все живет, конечно, чего удивляться, что люди не к тому, а они говорят, ой, да у меня плохая карма, ой, да я не изменюсь. Им вдолбили, что измениться невозможно. Им вдолбили. И всегда есть тот, кто показывает. Всегда приходит такая личность, которая будет вам показывать, что вы тоже не добьетесь, потому что я не добился. Это все. Они так действуют через этих личностей. Везде, это же общество. Там может прийти любой человек и начать проповедовать противоположное, даже своим примером, что это не работает. Вы понимаете, о чем я говорю? Он может вам проповедовать, что, ну, ты что, Санька, тебе бессмысленно? Я сам знаю. Я уже 50 лет здесь. И видишь, все курю, пью. Он будет смеяться, он скажет, ну, Лакшми, наверное, шутит. Нет, я не шучу. В Бхагавад-гите говорится, тот, кто отвергает данные в шастрах указания, про кого это говорится? Вот в этой, в 16 главе. Тот, кто отвергает данные в шастрах указания, есть демон. То есть шастры говорят, это возможно сделать за одну жизнь любому, а тот человек говорит, не, невозможно, карма плохая. А мы даже не задумываемся, что стих уже есть. Кришна уже предупреждает, не слушайте их. Не слушайте их. Это все работает. Это у них не работает, потому что через них действует то, чтобы это остановить. Дать привкус горечи в этом. И чтобы люди разочаровались. Все по-другому. Так же, как шастры говорят, человек произошел, что с других планет пришли, великие мудрецы прилетели, здесь заштамповали всех людей, так сказать, еще никогда не были они обезьянами там и все остальное. Они говорят, нет, они были от обезьян. Давайте распространять обезьянную философию, что мы все были обезьянами, что вот пятиконтроп, там, астралопитек. Все ерунда это. Так и находятся те, кто тут проповедует совершенно другое. Просто вам говорят, не, вы, Ачарья, это Прабхупада не про меня говорил. Прабхупада сказал, любой. Ясадева пишет во второй песне Шримад Бхагаватам, что даже черви в испорожнении, слушая святое имя и желая служить Богу, могут стать, возвыситься. Что же говорить о людях, склонных к философии? То есть, если у тебя есть уже человеческая форма тела, ты даже не сомневайся, что если ты прибегаешь к этому методу, все, ты достигнешь конечного результата, если ты имеешь желание, действуешь. Кришна говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Неважно, кто, женщина, мужчина, с какой стороны, какая карма. Как огонь сжигает дрова, так и это знание сжигает всю карму. Кришна говорит... Арджуни, сарват харман паритья джама мекам шаранам враджа, ахам твам сарва папипьо мокша ишьями машучах. Предайся мне, и я избавлю тебя от последствий всех твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Но мы находим таких людей, которые говорят, я сначала очищусь, а потом предамся. Ну-ка задумайтесь. Кришна говорит, сначала предайся, и я тебя очищу. Он говорит, что человек сам не может очиститься. Потому что я... этим заведую всем. И он говорит, ты сначала предайся, а я все очищу. Но кто-то приходит и говорит, Надо сначала вот тут решить проблемы, там, туа-сюа. Потом предамся. Когда потом? Первая парарха прошла. Брахма живет 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Сейчас ему 51 год. Значит, мы уже здесь сколько? Плохую карму все рассказываем всем. В дне Брахмы 365 дней. Ой, вернее, в году Брахмы. 365 дней. 365 кальп. Кальпа равняется 4 миллиардам 320 миллионов земных лет. Это день Брахмы. В году таких было периодов 365. За один год, значит, вот умножьте 4 миллиарда 320 миллионов, умножьте на 365. Это год у него там вообще какой-то сумасшедший, там сколько-то там получается, в общем. 432 миллиарда. По-моему, там получается так. Ну, в общем, огромный. В общем, говорит даже, мозги даже сразу тухнут. Это год только Брахмы, а ему 51 год. Так это сколько мы тут... И представьте, а Шри Чайтанья Махапрабху приходит с Махамантрой на 28-ю Дивья-югу в конце Двапары. Приходит Кришна, и после Кришны приходит Шри Чайтанья Махапрабху. Будда приходит сначала, он Будда готовит. То есть один раз это приходит в 1000 Дивья-юг. Махапрабху приходит. Один раз в 1000 Кали-юг приходит Махапрабху и всю Кали-югу так почищает. Один раз в 1000 Кали-юг. Каждую Кали-югу есть Будда, Христос, там приходится. Но Махапрабху приходит один раз в 1000 этих циклов. Поэтому говорится такой, один шанс из 1000. А мы почему-то 51 год здесь пробыли, Брахмы. Ну-ка задумайтесь. Значит, 365 раз приходил Кришна. 365 это в год. Он говорит Кришна, я прихожу каждый один раз в день Брахмы. Махапрабху приходит один раз в 1000 Дивья-юг. То есть Махапрабху приходит тоже один раз в один день Брахмы. У Брахмы в году 365 дней. Значит, только за год уже 365 раз мы отказались. Все говорили, карма плохая, там что-то. Сколько мы еще будем спекулировать? Просто надо взять и сделать это. Священное Писание говорит, если вы здесь, то вы негодяй. И не пытайтесь себя изображать. Вы уже здесь. Раз вы здесь, если вы были путный человек, вас бы здесь уже не было. Говорится, что до Кали-юги, просто надо дожить же до Кали-юги. Ну что такое значит? Вы не принимаете в Сатья-югу, вы живете, но вы не принимаете это в Сатья-югу. Вы все отвергаете, говорите, карма, там все это такое. Наступает Трета-юга, вам говорят, ну давай в Трету уж, ну все-таки, ну Рамачандра пришел, там Парашурам, ну давай, предайся хоть им. Ну да, да, тут это, дети там, то все, это, вот, ну это, того вот. В общем-то, все эти философии можно выразить одним словом, это потому вот это. Вот любую философию возьмите, в общем, она будет очень логичной, но в результате там вывод сделать такой. Ну и какой же вывод этой вашей философии? Ну вот это того, а это вот потому, все. То есть она также абсурдна будет. Наступила два параюга. Кришна пришел, на Курукшетру всех созвал. С какой стороны будешь стоять, выбирай? Я говорю, Дурьятхана такой классный. Он говорит, ну в Кали-югу родишься. Ну раз, все. В Кали-югу, раз, уже такой тупой. Мы были на Луне. Мы произошли от обезьян. Там, и что-то такое уже тупое. Смысл жизни, так хорошая жена, палисадник, там что-то еще. Куры, гуси, утки. Все, отупел полностью уже. Ты про Бога что-нибудь знаешь? Бога нет. Ленин. Ельцин, там что-то еще мы начинаем там кричать. Не, на самом деле, я Бог. Все, отупел. Ему говорят, ну вот сейчас-то, даже ты такой тупой, мы тебе даем Хари Кришна Махамантру. Вот эти процессы, читай. Давай, возвращайся назад к Богу. Давай вот сделай это. Такой процесс специально для наиболее продвинутых. Специально один раз в 1000 Кали-юг приходит Махапрабху собрать всех самых-самых великих мудрецов и забрать их. Потому что они уже сами ни черта не соображают. Уже все. Они сидят, говорят, это подумать надо. Вот это я стараюсь вам обрисовать, как есть на самом деле. Я ничего не преувеличиваю. Просто я говорю так, как есть. И мы думаем. То ли Гари Кришна, то ли не Гари Кришна. Да, на самом деле так происходит. Вот представьте, как смешно. Сейчас все смеются, я так рад, что все смеются, потому что это мы. Поэтому надо отсюда скорее выбираться. Давайте выберемся все вместе. Не делайте, женщина, пропада с времени. Настоящему джентльмену в материальном мире не место. Он говорит, от самой высшей планеты социологии до самой низшей патологии. Все это идет только страдания и место пребывания негодяя. Зачем? Знаете, что такое дурга? Дурга – это кали, да? Ну, жена Шивы. Дурга. Дурга на санскрите. Дурга на санскрите переводится. Буквально слово на санскрите переводится. Тюрьма, из которой трудно выбраться. Это обитель дурги. Весь материальный мир. Это обитель дурги. Махамая – это и есть дурга. Тюрьма, из которой трудно выбраться. А дурге поклоняются только те, кто верит. Потому что дурга – это жена Господа Шивы. Не Шива, он авторитет всех демонов, там, всех пешачьих, ну, вся нечисть. Поэтому мы лучше спаем Хари Кришна и просад вкусим. Есть сегодня просад?